Константин Паустовский. Сказки. Теплый хлеб. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая уделами. Ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном. Панкрат вылечил коня, конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди. Помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы или черствого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый, пострадал от врага. Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «Да ну тебя!». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом «Да ну тебя! Ищи сам!». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «Да ну тебя! Надоело!». Зима в этот год стояла теплая, в воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на 2-3 дня, а зерно лежит немолотое. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. — Да ну тебя, дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал. — На вас не напасешься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди копай! И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца, Так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни, и все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал «Да ну тебя!» и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу. Слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались. Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из-под пола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. — Да ну вас, проклятые! — кричал он на мышей, но мыши все лезли из-под пола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки. 100 лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка, — заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. 10 лет после того не цвели ни деревья, ни травы, семена в земле пожухли и пропали, голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь, боялся пустыни. — Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька. — От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба. А хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе, жуй!» «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат, — у меня вместо ноги деревяшка». «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего, раз дюжи голодный, подымешь», — засмеялся мужик. «Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб. Одна зеленая плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз, и мужик тот помер. — Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька. — От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила. — Знать, и нынче завелся в бережках дурной человек. — обидчик и сотворил злое дело, оттого и мороз. — Что же теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать? — Зачем помирать? — Надеяться надо. — На что? — На то, что поправит дурной человек свое злодейство. — А как его исправить? — спросил всхлипывая Филька. — Об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый, его спросить надо. — Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. — Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих. Ночью он слез с печи, бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая и такая ясная, что если бы подняла пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился.